охуел. Я давно хотел сказать все, что думаю. Увидел это утро и понял, я новый фрик, глубока моя лирика. Тебя убьет мимика, сразись психом на микрофоне. Помни правила, когда тебя позовут к столу, не говори ерунду. Типа, здрасте, я так рад всех вас видеть. Давай ненавидь меня, в словах полно агрессии. Каждый день борьба с бесами. Нигде не найду себе удобное место. Взвесил все за и все против. Душа в хлам оцепенела от ужаса. Мир преподнес иллюзии. Кто-то водит детей в школу, катает на санках. А я стою на балконе, курю сканг. И все вроде бы так, но жизнь идет не в такт. Да, жизнь не радует око. О, как хип-хоп притча. На дорожку корчи в эфире. Мне свои рожи, я сожру тебя с говном. Зови меня дуболом, что парень съел облом. Сука, у тебя нет шансов тягаться с микромастером. Дастишь, фантастишься, говорят о системе правления. Как о нуле, мы на дне. Нет сил подняться, но надо выбираться. В яме со змеями, будь аккуратен, прежде чем якшаться с кем попало. Присмотрись поближе к этому ебалу. В рекламах хип-хопа, в режиме нон-стопа. Нет копий чужих стилей, прозрачная рифма. Извилистый мой путь, под кедами камни. Иду, приду по свету, сочиняю куплеты. И мне легче от этого, представь себе. Я в огне, молодой бог, пепел огонь. Не чувств, ветер сдувает нахер попытки примоститься. Балансирую, смотрю вниз, куда бы приземлиться. С высоты птичьего полета раскидываю помет. На черепа не врубастых фрит. Бах!